Новелла десятая. Алибек становится пустынницей, а монах Рустико научает ее, как загонять дьявола в ад. Вернувшись оттуда, она становится женой Нирбала. Дионео, внимательно слушавший новеллу королевы, увидев, что она кончена, и ему одному осталось рассказывать, не ожидая приказания, начал, улыбаясь, так: «Прелестные дамы, вы, вероятно, никогда не слышали, как загоняют черта в ад. Поэтому, не слишком удаляясь от задачи, о которой вы рассуждали весь этот день, я и хочу рассказать о том. Может быть, вы тем еще и душу спасете и познаете, что хотя Амур охотнее обитает в веселых дворцах и роскошных покоях, тем не менее не оставляет проявлять порой свои силы и среди густых лесов, суровых гор и пустынных пещер, из чего можно усмотреть, что все подтверждено его власти. Итак, переходя к делу, скажу, что в городе Капси, в Барберии, был когда-то богатейший человек, у которого в числе нескольких других детей была дочка, красивая и миловидная, по имени Алибек. Она, не будучи христианкой, и слыша, как многие бывшие в городе христиане очень хвалят христианскую веру и служение Богу, спросила однажды одного из них, каким образом, с меньшей помехой, можно услужить Богу. Тот отвечал, что те лучше служат Богу, кто бежит от мирских дел, как то делают те, кто удалился в пустыне Фиваиды. Девушка, будучи простушкой, лет, быть может, 14, не по разумному побуждению, а по какой-то детской прихоти, не сказав никому ничего, на следующее утро совсем одна тихонько пустилась в путь, направляясь к пустыне Фиваиды, и с большим трудом, пока не прошла еще охота, добралась через несколько дней до тех пустынь. Увидев издали хижину, направилась к ней и нашла на пороге святого мужа, который, удивившись, что зрит ее здесь, спросил ее, чего она ищет. Та отвечала, что вдохновенная Богом идет искать, как послужить ему, и кого-нибудь, кто бы наставил ее, как подобает ему служить. Почтенный муж, видя, что она молода и очень красива, боясь, чтобы дьявол не соблазнил его, если он оставит ее у себя, похвалил ее добрые намерения и, дав ей немного поесть корней от злаков, диких яблонь, фиников и напоив водою, сказал ей: «Дочь моя, недалеко отсюда живет святой муж, лучший, чем я, наставник в том, что ты желаешь обрести. К нему отправляйся». И он вывел ее на дорогу. Дойдя до него и получив от него ту же отповедь, она пошла далее и добралась до кельи одного молодого отшельника, человека очень набожного и доброго по имени Рустико, и к нему обратилась с тем же вопросом, какой предлагала и другим. Он, для того чтобы подвергнуть большому испытанию свою стойкость, не отослал ее, как другие, а оставил с собою в своей келье. И когда настала ночь, устроил ей постель из пальмовых ветвей и сказал, чтобы она на ней отдохнула. Когда он это сделал, искушение не замедлило обрушиться на его крепость. Познав, что сильно в ней обманулся, он без особых нападений показал тыл, сдался побежденным и, оставив в стороне святые помыслы, молитвы и бичевания, начал вызывать в памяти молодость и красоту девушки, кроме того, размышлять, какого способа и средства ему с нею держаться, для того, чтобы она не догадалась, что он, как человек распущенный, стремится к тому, чего от нее желает. Испытав ее наперед некоторыми вопросами, он убедился, что она никогда не знала мужчины и так проста, как казалось. Потому он решил, каким образом под видом служения Богу он сможет склонить ее к своим желаниям. Сначала он в пространной речи показал ей, насколько дьявол враждебен Господу Богу, затем дал ей понять, что нет более приятного богослужения, как загнать дьявола в ад, на который Господь Бог осудил его. Девушка спросила его, как это делается. Рустика отвечал ей: «Ты вскоре это узнаешь, и потому делай то, что увидишь, стану делать я». И он начал скидывать немногие одежды, какие на нем были, и остался совсем нагим. Так сделала и девушка. Он стал на колени, как будто хотел молиться, а ей велел стать насупротив себя. Когда она стала таким образом, и при виде ее красот его вожделение разгорелось пуще прежнего, совершилось восстание плоти, увидев которую, Алибек изумленная сказала: «Рустика, что это за вещь, которую я у тебя вижу, что выдается наружу, а у меня ее нет?» «Дочь моя, — говорит Рустика, — это и есть дьявол, о котором я говорил тебе. Видишь ли, теперь именно он причиняет мне такое страдание, что я едва могу вынести». Тогда девушка сказала: «Хвала тебе, ибо я вижу, что мне лучше, чем тебе, потому что этого дьявола у меня нет». Сказал Рустика: «Ты правду говоришь, но у тебя другая вещь, которой у меня нет взамен этой». «Что ты это говоришь?» — спросил Алибек. На это Рустика сказал: «У тебя ад. И скажу тебе, я думаю, что ты послана сюда для спасения моей души, ибо если этот дьявол будет досаждать мне, а ты захочешь настолько жалиться надо мной, что допустишь, чтобы я снова загнал его в ад, ты доставишь мне величайшее утешение, а небу — великое удовольствие и услугу, коль ты пришла в эти области с той целью, о которой говорила». Девушка простодушно отвечала: «Отец мой, клят у меня, то пусть это будет, когда вам угодно». Тогда Рустика сказал: «Дочь моя, да будешь ты благословенна, пойдем же и загоним его туда так, чтобы потом он оставил меня в покое».